Глава восьмая. Дим – попаданец. Так все-таки негры или орки? Да какая, собственно, разница? Сидели бы на пальмах и те, и другие. Жрали бы бананы, никто бы их не трогал. И мне бы не пришлось из их стрелы вытаскивать. А стрелы нужно беречь. Их у меня хоть и много. Я как-никак на испытание арбалета прихватил все, что было. И от нового, и от старого. Но фабричных больше не предвидится. Привычно срезая шнурки с монетами, вот и весь сбор трофеев. Если на шнурке есть серебро, то и набедренную повязку проверяю на предмет золота. Хотя и того, и другого попадается совсем немного, но с миру по нитке, в смысле шнурку. И кое-что собрать можно. Шмонаю покойников всего второй раз, а веду себя как опытный мародер. Дрейк ходит рядом, охраняет. Разницы между убитыми мной негроорками и теми, которых убили эльфы, не вижу, всех обыскиваю. Ушастые со своими покойниками забот хватит, а трофеями потом поделюсь, если потребует. А это кто у нас в одежде и кожаных доспехах? И торчат из него целых 4 стрелы. У эльфов должны были быть причины для опасений. Видимо, это какой-то великий шаман негроорков по имени Большая Волосатая Пятка. Кстати, он единственный из всех орков в сапогах, так что пятки, возможно, и волосатые. Проверять не будем. Предпочитаю сохранить некоторые, пусть и ошибочные, иллюзии. Читал, что в доиндустриальном мире обувь – большая ценность, как, впрочем, и одежда. Недаром разбойники сапоги, штаны спутников снимали. Но будем считать, что у него не мой размер, и ограничимся другими ценностями. Кстати, об этих самых, так сказать, истинных ценностях. Шнурок с монетами у него знатный. Только серебро и золото. Медью явно обрезгуют. Мне же лучше. А за поясом тоже всякие мешочки. Те, что с монетами, беру, а остальные не стоит. Раз тут есть эльфы со всякими орками, то и магия может быть. Рисковать лишний раз не надо. В магию я, конечно, не верю и прекрасно понимаю, что это просто попытка задавить свои хомячьи инстинкты, чтоб лишнего барахла не брать. У меня одних только медных монет уже несколько кило набралось. Так что еще с шеи золотую цепь с палец, мизинец, толщиной аккуратно сниму, и хватит. Сношу все награбленное, в смысле нажитое непосильным трудом, на относительно свободное пространство. Недалеко от ушастой и складываю на почти чистую шкуру, позаимствованную у одного из орков. Теперь нужно сюда же перенести свой рюкзак и сумки. Дрейк, сумки, искать! Синбернар уверенно, но не спеша бежит в сторону кустов, из которых я стрелял в орков. Что же, хорошо, не придется долго блуждать по лесу, а то вспоминай, в каких зарослях припрятал, когда решил к месту схватки приблизиться налегке. Складываю свои вещи рядом с трофеями. Ушастая, пока я ходил, тоже зря времени не теряла. Перетащила свои мешки и другие вещи поближе к выбранному мной месту и теперь то ли молилась, то ли просто разговаривала с мертвыми эльфами. Увидев, что я вернулся, девушка встала с колен. А девушка ли? Кто этих эльфов знает? Может, ей не одна сотня лет? Или тысяча? Все равно буду считать ее девушкой, раз она выглядит как девушка. И, надо сказать, очень красивая девушка. Идеальная фигура, худенькая, но при этом чувствуется, что так и должно быть. Желания накормить точно не возникает. И совсем не выглядит хрупкой и беззащитной. Ощущается грация кошки, опасной, настороженной и готовой к прыжку. Светлые волосы, огромные голубые глаза, совсем не маленькая грудь. Раз уж ее наличие не смогли скрыть рубашка и кольчуга. Поддоспешника вроде нет, или он такой тонкий, что я не замечаю. Впрочем, специально и не разглядываю. Ну и разумеется, длинные эльфийские уши. Совсем не огромные, зайчи или ослиные, а очень даже симпатичные ушки. Так вот, девушка встала с колен, подошла ко мне и что-то говорит. «Не понимаю», — отвечаю я. И для большего эффекта кручу головой. Надеюсь, тут этот жест не означает согласие. Опять что-то говорит, уже явно на другом языке. «Не понимаю», — повторяю я. Эльфийка вздыхает, стелит на вытоптанную траву одеяло и садится с одной стороны на колени, жестом приглашая меня сесть рядом. Сажусь напротив в ту же позу, хотя и вызывает опасения ее взгляд. Точно не берусь истолковать его значение, но в нем чувствуется какая-то обреченность, что ли, и вместе с тем решимость. Списываю его на последние события. Еще неизвестно, какой у меня взгляд был, когда я обнаружил, что нахожусь в другом мире, имея на руках трупы друзей. Ушастая кладет свои ладони мне на виски, отрицательно качает головой на мое намерение повторить ее жест и наклоняется вперед. Я тоже наклоняюсь к ней. Сначала закружилась голова, потом потемнело в глазах, потом не помню. Очнулся все так же, сидя напротив эльфийки, почти соприкоснувшись с ней лбами. И сколько времени так прошло? Секунды, минуты или больше? На часы смотреть бесполезно, ведь специально не засекал, не думал, что может понадобиться. «Человек, ты меня понимаешь?» — вдруг спрашивает отстранившаяся от меня эльфийка на русском языке. Хотя нет, совсем не на русском, а на том же, что и в первый раз. Но теперь я его понимаю, как свой родной. «Да, понимаю», — удивленно отвечаю я. «Хорошо, значит, получилось», — удовлетворенно говорит она и падает без чувств.